Сложа весла. Лодка колотится в сонной груди, ивы нависли, целуют в ключицы, в локти, в уключены. О, погоди, это ведь может со всяким случиться. Этим ведь в песне тешатся все, это ведь значит пепел сиреневый, роскошь крашенной ромашки в росе. Губы и губы на звезды выменивать. Это ведь значит обнять небосвод, руки сплести вокруг Геракла громадного. Это ведь значит века напролет, ночи на щелканье славок проматывать. 1917 год.